как Мильтиад осаждал остров Парос и как он погиб. Афины торжествовали победу. Слава о доблести марафонских бойцов и их вождя Мильтиада летела по всей Греции. Но когда Мильтиад попросил у народного собрания в награду себе оливковый венок, он получил отказ. Ему сказали: «Когда ты разобьешь персов один, тогда и требуй награды одному себе». Афинский народ знал, что Мильтиаду он обязан победой, но афинский народ помнил, что Мильтиад был тираном и подозревал, что он не прочь стать тираном опять. Мильтиад чувствовал, что одной победы для него мало. Он потребовал у народа 70 кораблей, войска и денег, чтобы выступить в поход на богатый край, куда именно он не объявил. Ему поверили на слово и дали 70 кораблей, войска и денег. Возле острова Наксоса, о котором мы уже знаем, есть остров Парос, незамечательный ничем, кроме залежей прекрасного мрамора. За поросский мрамор воятели платили большие деньги. Сюда и привел Мильтиад свое войско и свой флот. Почему именно здесь он видел богатый край, никто не понимал. Мильтиад говорил, будто он хочет отомстить пароссам за то, что они присоединились к Дату и Артаферну в их походе на Афины. А злые языки уверяли, будто он хочет отомстить одному пароссу за то, что тот когда-то оклеветал Мильтиада перед персидским царем. Почти месяц осаждал Мильтиад паросскую крепость, но взять ее не мог. Войско роптало. Тогда к Мильтиаду пришла пленная женщина по имени Тимо. Перед крепостью был холм. На холме был храм подземных богинь Деметры и Персефоны, а Тимо была служительницей в этом храме. Она дала Мильтиаду тайный совет, а какой это был совет, осталось никому неизвестно. Мильтиад вышел из лагеря и один, без провожатых, направился к храму страшных богинь. Афиняне видели издали, как пытался он отворить ворота в храмовой ограде. Запор не поддавался. Тогда Мильтиад ухватился за край ограды, подтянулся, перелез через стену и исчез внутри. Что делал он в пустом храме? Чего он коснулся неприкосновенного? В какое вступил запретное для мужчин святилище богинь? Неведомо. Время шло. Наконец афиняне увидели, что голова Мильтиада в высоком шлеме вновь показалась над белой стеной. Он перелез через гребень, спрыгнул вниз, пошатнулся и с криком упал. К нему бросились, подхватили его на руки, понесли в лагерь. У него было вывихнуто бедро, и вся нога горела от боли. Тяжко больной Мильтиад отплыл назад, без добычи и без пароса, говорит Геродот. Когда паросцы, выйдя из крепости, узнали, в чем дело, они схватили женщину по имени Тимо и послали в Дельфы спросить, как казнить предательницу и осквернительницу святынь. Оракул ответил: «Освободите ее». Она совершала волю богов. Мильтиаду суждено было погибнуть, и она указала ему путь к погибели. Враги Мильтиада потребовали для него смертной казни за то, что он обманул афинян. Мильтиада принесли в суд на носилках. Он не мог защищаться. Боль в ноге не давала ему говорить. За него говорили друзья, напоминая все, что он сделал для Афин. Афиняне не решились осудить на казнь марафонского победителя. Его приговорили к штрафу, но штрафу огромному — в 50 пудов серебра. До выплаты штрафа его заточили в тюрьму. Здесь он умер от гангрены в бедре. Друзья собрали деньги, и Кимон, сын Мильтиада, принес их в народное собрание. Деньги были приняты, но выдать труп человека, умершего в тюрьме, афиняне отказались. Тогда Кимон предложил заковать и бросить в тюрьму его самого, лишь бы тело отца было выдано для почетного погребения. Это тронуло граждан, и Кимон получил тело отца своего Мильтиада, херсонесского тирана и афинского полководца, победителя над персами, побежденного волей подземных богов. Посредине марафонского поля до сих пор высится огромный курган. Братская могила афинских героев. Здесь же, в стороне, гробница Мильтиада. Здесь каждую ночь можно слышать топот и ржание коней и крик сражающихся воинов, пишет один греческий путешественник, побывавший здесь лет через 600 после Геродота. Если кому удастся слышать это как-нибудь случайно, того не касается гнев теней умерших. Но если кто нарочно придет сюда за этим, то любопытство его не останется без тяжкого наказания.